Не обладавшая яркой внешностью или темпераментом, она во время вечеринок в основном сидела в уголке, перебирая пластинки или листая иллюстрированные иностранные журналы, как будто веселящихся рядом ей было вполне достаточно, чтобы и самой чувствовать от вечеринки удовольствие. К Вере давно привыкли, и разбитные кавалеры не обращали на девушку особого внимания. И зря. Застенчивость и тихий нрав скрывали живой ум и мешали разглядеть ее очарование. При этом папа Веры занимал довольно интересную должность в финансовом отделе ЦК КПСС. Андрей понял, что не ошибся, и не без удовольствия и вдохновения завел с ней роман. Все чаще они тихо, по-английски, исчезали вдвоем с шумных вечеринок. Решающий разговор с предложением руки и сердца состоялся только после встречи Андрея с отцом Веры. Папа оказался человеком серьезным, и Крымову даже показалось, что он не преминул воспользоваться той самой волшебной папкой, что однажды держал в руках чекист. Впрочем, Андрей пришелся родителям по нраву, не говоря уже о самой Вере, так что препятствий больше не было. Оставалось сообщить новость своему отцу в Караганду и пригласить его на свадьбу. Свадьбу сыграли громко, в ресторане «Прага». Родители жениха и невесты остались явно довольны друг другом и немедленно нашли много общих номенклатурных тем для разговоров. Жизнь входила в русло. Вскоре отшумели горячие дни на острове Даманский, и в воздухе запахло войной с Китаем. Но Крымова это уже не беспокоило. Он уверенно шел по чекистской дороге. Когда был защищен диплом, и сокурсники разъехались по странам и весям, Андрей Крымов, а теперь уже Андрей Сергеевич Крымов, исчез на 2 года в недрах таинственной лесной школы Первого главного управления КГБ СССР и в школе внешней разведки страны Советов. Эти 2 года пролетели быстро и гладко. У Андрея Сергеевича получилось все. Он был на хорошем счету, но главное, он неожиданно почувствовал себя, что называется, в своей тарелке. Теперь он мало напоминал того обиженного московского мальчишку, которого судьба лишила возможности смотреть на военные парады с трибуны слева от мавзолея. Теперь в нем не осталось этой детской обиды. Теперь в нем появилась четкость и уверенность. Не только в себе, но и в своем будущем. Теперь он знал, что сможет получить свое право на выбор. Именно таким и появился в советском торгпредстве в Шанхае молодой сотрудник резидентуры Андрей Сергеевич Крымов. Ему уже не нужна была никакая школа. Ему оставалось только проверить себя на практике, физически ощутить свою состоятельность. И за 4 года работы в Шанхае он эту состоятельность полностью подтвердил. Это были очень тяжелые 4 года. Ибо пришлись они на самый сложный период взаимоотношений России с Китаем. Это закрепило в Крымове не любовь к восточному гиганту, но не помешало его успешной работе. Сотрудникам торгпредства приходилось работать практически в условиях осадного положения. Непрекращающиеся манифестации разгневанных китайских трудящихся, грозившие всякий раз превратиться в банальный погром, непрекращающаяся слежка за любым передвижением советских сотрудников, причем китайцы могли позволить себе выставить хоть по 1000 агентов на каждого сотрудника, в том числе и на уборщицу, постоянные отключения электричества и воды, битье стекол и прокалывание автомобильных шин. Давление не прекращалось ни на день, но самая большая психологическая проблема заключалась в том, что со своей европейской внешностью Крымов не мог просто смешаться с толпой, всегда оставаясь белой вороной, на которую устремлены 1000 глаз. И когда он, наконец, справился с этим ощущением, освободился, кто понял, что это незаменимый опыт. Ко всему этому прибавлялись обычные для любого советского коллектива радости. Кто-то погружался в работу, кто-то плел интриги, кто-то тихо пил, а кто-то писал доносы на всех остальных. Андрей Сергеевич Крымов относился к первым. Не тратя времени на интриги, не опускаясь до доносов и не давая повода для них, он с головой ушел в работу, видимо, справедливо полагая, что хорошая агентурная сеть – более достойная цель для разведчика. А скорее всего, он просто смотрел вперед, догадываясь, что хорошая агентурная сеть ему еще пригодится. Резидент души не чаял в новом сотруднике, сочетавшем в себе способность идти на любой риск с осторожностью и компетентностью. В 1972 году, после доклада Брежнева на декабрьском пленуме, Китай окончательно превратился во врага номер один Советского Союза, и работы в резидентуре прибавилось. В том году закончилась затянувшаяся командировка Крымова.